Эпилог. Вечер излома зимы, когда за окном поют метели, в камине потрескивают поленья, а семья собирается за столом отпраздновать наступление грядущего года, обещал пройти тихо и спокойно. Но случился незваный ужин. Вот обычно бывают званые, а у нас нет. В замок приехал мой отец. Да не один, а с мамой, Миком, его женой и детьми. А ведь 7 лет назад папа категорично заявил, что ноги его в рассветных землях не будет. Знатный тогда случился скандал. Да и родители Харда меня поначалу приняли прохладно. Но двое озорных мальчишек-близнецов подкупили их. А очаровательная малышка и вовсе растопила сердце. Хотя, может, еще сыграла роль то, что я бестиолог, которого хлебом не корми, только пусти к дракону. Точнее, к драконам, и диким, и прирученным другими родами. И звери охотно отвечали мне. Когда же летун Харда вдруг заболел, то супруг разве что за ноги меня из клыкастой пасти ящера не вытаскивал, пока я осматривала горло с застрявшим там ломом. Откуда он взялся, к слову, мы так и не знали. А затем у дракона рода Ронверсов засорились огнеплюйные мешки, а потом у грифона четы Чайсов случилось несварение, и после Харт смотрел на это дело и предложил организовать целильню для магических животных, чтобы ты хотя бы занималась своими бестиями по расписанию, а не всегда, заявил тогда он. Ха, наивный. Работа просто пришла к нам в дом, точнее, ее малая часть. И ныне нечисть жила и у нас в замке. Карликовая виверна, от которой хозяева отказались, потому что у нее был не тот оттенок чешуи. Уже пожилая, круглоухая руминоза, любившая задремать в кресле и оставлявшая после себя шерсть, когда ее прогоняли, и она уползала. Ее владелица была уже преклонного возраста и сильно болела, потому не могла ухаживать за питомицей. Суетливая химера. Хозяева просто выкинули зверушку на улицу. Радостно носившийся по замку кладбищенский гуль, который увязался за мной на погосте и прибился к нашему бестиарию. И, конечно, близнецы и малышка, наводившие шороху на эту живность. Так что скучать мне было некогда. Да и Харду тоже. Он все же сумел уйти с тайной службы и ныне занимал должность канцлера Министерства иностранных дел. Не иначе, посчитав, что на задании тебя могут убить единожды, максимум дважды, зато окончательно. А на дипломатическом поприще множество раз, но не совсем. И я этому была несказанно рада. А еще тому, что муж рядом, как сейчас, когда мы собрались за большим семейным столом, за которым царила легкая нервная атмосфера. Папа, например, уже 3 раза проверил все поданные блюда на яды, ожидая, что бывший противник, отец Харда, решит таки свести счеты и его отравить. А еще господин Старлинг искал взглядом столовые ножи и не мог найти ни одного меж тарелок. Они были убраны, все. Потому что если один из дедов наших малышей славился своими ядами, то второй — любовью к холодному оружию, особенно метательному. Но в разгар вечера внуки решили помочь дедушкам и принесли одному фиал, другому кинжал. И мой папа даже обрадовался, когда, наконец, распознал в десерте яд. А мой свекр вздохнул свободно, лишь уклонившись от кинжала. В полночь же эти двое и вовсе распивали бренди, сидя у камина и вспоминая былое. Мик тоже сидел, но не с ними, а за столом, наслаждаясь тортом. Братец за эти годы раздобрел и заматерел. А еще, как настоящий хомяк, был не прочь перекусить чем-то вкусненьким ночью. И если бы не активные тренировки, какие бывают у паладинов почти ежедневно, он бы и вовсе раскормился. Так что всем нам случившееся что-то принесло. Кому — любовь к еде, кому — друг к другу. С этими мыслями я посмотрела на Харда, подумав, что у настоящей любви чаще всего непростой путь. Но если его пройти вместе, поддерживая друг друга, то вы сможете все и даже больше. Конец книги. Читала Нелли Новикова.